Глава 24. «Пробей где-то группу крови и резус Остина Баркера». Накатала я сообщение Исааку и поставила таймер на отправку, чтобы не спалить нашу переписку перед парнями. После того, как я задумалась о рангах, домик в горах стал еще более подозрительным. Как и слишком уж прохладное отношение Остина к Рубену. Отец называется. Ладно, не обнял на прощание, но ведь даже руку не пожал и по плечу не похлопал. И с женитьбы не поздравил. Козел, в общем, а не отец. Так что с группой крови лучше бы перестраховаться. То, что все пути ведут к Челси с Шерил, меня тоже бесило. Вот как-то уж слишком оно явно все, нарочито. Причем в итоге выяснилось, что подменой завещания они почти ничего не выиграли. И паника насчет запланированной беременности Лейлы какая-то натянутая. Ну, родилась бы дочка, и что? Может, она вообще к управлению компанией оказалась бы не приспособлена, как и я. В любом случае, избавиться от девчонки в процессе взращивания гораздо проще, чем от верховной ведьмы. Выбрал подходящий момент и... Зачем сейчас-то так подставляться? Было лишь два события, на которые могла повлиять смерть Лейлы. Это мой брак с Рубеном и слияние Вивьен с садами Ельпиании. Шерил была вторым крупным акционером садов, а в новой компании стала бы третьей или четвертой, до или после меня. Но разве из-за такой мелочи убивают? Вот Хизер сильно просела бы в доходах со своими грехами шабаша. Но опять же, можно было сплетни носовать в панамке обеим конкуренткам, настроить их друг против друга. Да демона побери, куча вариантов порешать все проблемы без убийства. Нет, мальчики и зайчики. Надумавшись волю, прервала я повисшее в машине молчание. Последние минут 5-7 парни пикнуть боялись, чтобы меня не отвлекать, пока я хмуро тупила на дорогу. Нас водит за нос. Слишком много отвлекающей мишуры на этой тыкве. Но по закону мы обязаны проверить все возможные варианты, буркнул такой же хмурый лис. Хотя столь наглая и бессмысленная подмена завещания меня очень тревожит. Ну почему сразу бессмысленно это? Челси вон домик у зятя отжала, хохотнула я. Потом тряхнула головой и попросила Исаака. Слушай, попроси кого-нибудь из коллег посмотреть этот проклятый дом в горах. Может, и правда все в него упирается, как это не смешно. А то у меня уже идеи закончились. В Армкасл мы вернулись уже за полночь, но я все же попросила Калеба доехать до кафе, где мы оставили новый мотолет Рубена. И воспользовалась возможностью пересадить мужа из машины на свой собственный транспорт. Даже ключи от квартиры ему выдала, чтобы ждал нас дома с ужином, который мы уже собрали и заказали заранее. Судя по тоскливому взгляду, Рубен предпочел бы перекинуть кухонные обязанности на Калеба, но капризничать и торговаться не решился. Просто сначала мимикой изобразил несчастного страдальца, которого изгнали из тепла и уюта. Однако, заметив, что меня не проняло, заулыбался и пообещал все организовать в лучшем виде. Калеб скептически фыркнул, но решил не комментировать энтузиазм сородича. «Правильно, пусть организовывает». А то секс у нас по графику, а дежурство на кухне исключительно на первом ведьмаке. Непорядок. Когда мы остановились на парковке возле дома, я как раз заметила отъезжающего от нашего подъезда курьера из зырянского ресторана. Надеюсь, он приезжал к нам, и сейчас меня покормят. Главное не лопнуть, а то я с голодухи столько всего в заказ напихала. «Машину расколдуешь?» Исаак выжидающе уставился на меня. «Тоже ведь бедолажек. Ему после ужина еще домой ехать, потому что спать у меня негде. Там магический заряд уже на минимуме. За следующие сутки совсем развеется. Да и не взлетит она без ведьмы в кабине, не переживай». Лис опасливо оглядел свой автомобиль, потом обреченно вздохнул и тут же вполне бодро пошагал за нами в подъезд. Обсуждать расследование во время еды я категорически запретила. Да, в принципе, никто и не рвался. Мы во время поездки наболтались от души. Главное, ни до чего умного так и не додумались. Про мишуру на тыкве Исаак не спорил. Они в полиции тоже решили, что кто-то над ними издевается, запутывая следы хвостом. За Шерил и Хизер у них наблюдение выставлено. За Челси тоже стараются следить по мере сил. Да и остальные под колпаком, включая мою мать. Беда в том, что подозреваемых и потенциальных жертв навалом, но при этом реально обвинить некого. Чтобы задушить Верховную и чуть не убить Высшую, требовалось 13 сильных ведьм. Полный круг. И тот же оборотень, через которого пропустили всю силу, чтобы замести следы. Искать надо, кому выгодно. Все же не удержался от комментария Калеб, после того, как мы все дружно развалились в креслах, осоловело моргая на оставшуюся еду. «Вот мы и ищем», — хмыкнул Исаак, с трудом заставляя себя подняться. «Спасибо за поездку и за ужин. Домик пробью». Из не столь выразительно лежащих на виду зацепок у нас действительно оставался только этот домик. Ну и черновики о слиянии. Может, еще мужчина с четвертой отрицательной мог бы прояснить ситуацию, но его надо было сначала найти. Объявляться сам он как-то не торопился. Стоило оборотню свалить, как у меня открылось третье или даже четвертое дыхание. Я схватила Рубена за руку и потащила с собой под душ. Сегодня по графику была его ночь. Жаркая, страстная, с поцелуями, объятиями и приятными признаниями. «Ты была сегодня потрясающая. С самого утра, везде. Как ты их всех... У меня лучшая жена во всей Ельпиании. Еще немного, и я стану мужем высшей ведьмы». Какая женщина не любит комплименты? Даже если они слегка манипуляторские. В конце концов, я действительно собираюсь как можно скорее добиться высшего уровня, потому что у меня запланирована одна очень важная дуэль. Но, конечно, для этого придется работать как проклятой, развиваться, не забывая об обычных бытовых проблемах. Ведь после окончания академии пора начинать помогать матери, решать проблемы с конкурентами, слияниями, выискивать какие-то новые интересные формулы для кремов, шампуней, помад. Потому что если ориентироваться только на старое и проверенное, на рынок припрется очередная выскочка с кровью девственниц. «Руби!» Уже почти засыпая, я резко взбодрилась и уселась на кровать. «Буди Калиба и собирайте амулеты. У меня дурное предчувствие».